Глава 10. «Новости?» — переспросил Марк. «Да, на улице похолодало. Кэролайн поплотнее запахнула легкую куртку, накинула на голову шелковый шарфик и завязала его под подбородком. Прежде чем войти, она коротко обрисовала ситуацию. «Отец и Тоби, — сказала она, — пошли в библиотеку 2 часа назад. Разве ты их не видел?» «Нет. Но я пришел сюда недавно. 2 часа назад меня здесь не было». «Ну, конечно. Это все, дорогая матушка!» — резко бросила Кэролайн, поднимая темно-карие глаза, полные мольбы. «Вечно волнуется из-за пустяков. Она боится, что их увидят в Майк Плейс в Куиншевене, ибо стоит им взять по стакану пива, как пойдут разговоры. Даже этим утром, когда Тоби вытянул отца прогуляться за утренними газетами, она сказала, что этого не надо делать. А вечером, когда они через 2 часа не вернулись домой, она меня послала за ними. Марк!» «Да». «Послушай, это важно», — повернула она к нему голову. «Этот милый лейтенант Хендерсон заглядывал к нам после обеда, чтобы встретиться с отцом. Полиция уже имеет версию. Уже практически пришла к каким-то выводам». Марк выпрямился. Когда он сталкивался с практическими проблемами, а не с такими эмоциональными, как присутствие Джудит Уолкер, он проявлял ясность мышления, и его мозг работал очень четко. «Полиция пришла к какому-то заключению?» — спросил он. «Думаю, что могу изложить его». «И к какому же?» «Они решили, что смерть Росс Лестрендж была самоубийством. Они удостоверились, кажется, с помощью эксперимента, что дверь спальни, запертую изнутри, открыть было невозможно». «Ради бога! Откуда ты это знаешь?» «Неважно». «Нет, важно. Потому что это все чушь». В главном холле гулко прозвучали шаги. На другом конце освещенного прохода появилась Джудит Уолкер, испуганная и напряженная. То, о чем они говорили, касалось ее точно так же, как и Марка. Но на Кэролайн его слова оказали странное воздействие. Кэролайн, обычно спокойная и бесстрастная, весь строгий облик, который доказывал, что она чужда нервных вспышек, распустив шарф, сдернула его с густых вьющихся волос. Было видно, что она с трудом сдерживает желание топнуть ногой. «Мне бы не хотелось слышать от тебя такие заявления. Мне вообще не нравится, когда люди так говорят. Это только раздражает и не имеет никакого смысла. О, Господи! По-твоему, тут замешаны привидения?» Я ни словом не обмолвился о привидениях. «Подойди к столу, Кэролайн. Я хочу зачитать вам обеим часть некоего письма». Поскольку Кэролайн всю жизнь провела в этом колледже, она не удивилась, увидев ночью Джудит в библиотеке. Она всего лишь улыбнулась и кивнула ей, а та дружелюбно улыбнулась в ответ. Марк закрыл и запер дверь. «Тут, конечно, никого нет», — снова сказал он себе. В северном крыле, крыша которого была намного ниже, чем перекрытие основного зала, поскольку это крыло было гораздо более старым, стояли только полки с книгами, Другая дверь из западного крыла вела в современное двухэтажное книгохранилище. И все же его нервы были натянуты, как струны, когда он присоединился к Джудит и Кэролайн за столом с зеленой лампой, бросавшей круг света на темную поверхность, но совсем по другой причине. Он поймал уверенный взгляд Джудит. Она была совершенно спокойна. «Отец и Тоби», — начала Кэролайн. «Кэролайн, пожалуйста, забудь на минуту об отце и Тоби», — едва сдержался Марк. «Какая разница, пусть даже они отправились выпить в Макплейс». «Прости, но я должна сказать тебе, есть еще кое-что, о чем отец хотел бы поговорить с тобой при встрече. Он, как всегда, не проронил ни слова, но я уверена, он считает, что смерть этой бедной женщины была, ну, в общем, была убийством». «Ну, разумеется, это было убийство. Хорошо, что здесь все двери заперты, и настоящий убийца не сможет подслушать нас». Если он надеялся вернуть обеих собеседниц к холодной рассудительности, то явно преуспел лишь в отношении Джудит. Но потерпел неудачу с Кэролайн, которая изумленно уставилась на него. «Марк, мой визит тебя вывел из себя?» «Нет, конечно же нет». «Тогда не надо так шутить. Приезжает ли завтра днем доктор Гидеон Фелл?» Казалось, Марк, который был занят тем, что вытаскивал из кармана узкую картонную папку, прихваченную с собой, испытал потрясение. «Господи, Кэролайн, я не лучше твоего отца. На меня столько навалилось, что я совершенно забыл об этом. Сомневаюсь, что Бренда успела позаботиться об обеде. К нам приходит миссис Партридж, но когда появляются гости, ей нужна подмога. Понимаешь, Бренду пригласила подруга. Да, я знаю». Кэролайн порозовела и смутилась. «Но не беспокойся. Моя мать уже подумала об этом. Она пришлет кого-нибудь, чтобы помочь с обедом. Ты встретишь доктора Фелла в аэропорту?» «Нет, он прибудет не на самолете. В половине шестого я буду встречать его на Юнион Стейшн. Он едет поездом. Хотя, минутку. Моя машина...» Сообразительная Кэролайн кивнула. «Да знаю. Отец хочет отвезти тебя, чтобы присутствовать при встрече. Он ведь знаком с Гидеоном Феллом». «Твой отец знает доктора Фелла?» — воскликнул Марк. «Да, хотя он никогда не говорил». «Вот хитрец! Признаться честно, я никогда не считал его таким рассеянным, каким он хотел казаться». «А кто этот доктор Гидеон Фелл?» — решительно вмешалась Джудит. «Ну, как тебе сказать?» — улыбнулся Марк. «Его знают во всем мире как специалиста по разрешению немыслимых ситуаций, вообще и загадок запертых комнат в частности». «Ну, конечно же, запертые комнаты!» — выдохнула Джудит, мгновенно снова придя в возбуждение. «Теперь я вспомнила. Кэролайн, ты когда-нибудь читала детективные истории?» Кэролайн вскинула голову. Марк подумал, что, хотя в общепринятом смысле ее нельзя было назвать особенно хорошенькой, ее энергия и живость, ее восхитительная фигура создавали такое впечатление. Господи, опять у него в голове женские прелести. Это все от того, что он испытал сегодня наедине с Джудит. «О, силы небесные!» — услышал он голос Кэролайн. «Нам на голову свалилось столько неприятностей, а ты говоришь о...» «Так скажи, дорогая, ты вообще читала их?» — продолжала настаивать Джудит. «Да, читала. Но мне лично нравятся лишь те, которые Тоби называет трах-бах, где палят друг в друга или колотят героя. Я старалась заставить себя читать и другие истории, потому что они нравятся Тоби, но не смогла. Когда тебе пытаются внушить, что можно быть в двух местах одновременно, или идти по песку, не оставляя следов, я в это не верю и отказываюсь понимать. Да и вообще, к чему сейчас об этом говорить? Марк открыл папку и вынул из нее сложенный лист с машинописным текстом. «А вот это письмо, — сказал он, — имеет к нам самое прямое отношение». Наверное, ни одна из двух женщин не могла бы объяснить, почему она остановилась на полуслове. Весь большой зал библиотеки оставался слабо освещенным. Марк, скрытый темнотой, он стоял далеко от зеленой лампы, начал читать вслух. «Если мы говорим о запертых комнатах, то я имею в виду, что помещение закрыто в полном смысле слова. Это значит, что двери заперты, а окна не только заколочены, но и укреплены деревянными ставнями. В дверях двойные запоры и задвижки. Насколько я понимаю, такая комната устроила бы даже частного банкира. Он может обитать в ней в полной уверенности, что никто в нее не проникнет». Кэролайн было открыла рот, чтобы задать вопрос, но следующее предложение заставило ее замолчать. «Теперь давайте представим, что наша жертва заколота ударом ножа. Все произошло в обыкновенной спальне, и его или ее рука лежит на рукоятке оружия. Дом расположен в низине или в сырой местности, так что здесь привычны густые туманы». Марк поднял глаза и ткнул пальцем в лист бумаги. «Красный коттедж!» — вскричала Джудит. «Почему бы и нет?» — кивнул Марк и снова приступил к чтению. «Окна спальни, расположенные на первом этаже, закрыты на задвижки, с которыми трудно справиться. От сырости они покрыты легким налетом ржавчины. Исследование под микроскопом, что использовано Э.А. По в его рассказе «Похищенное письмо», доказывает, что на ржавых шпингалетах нет никаких следов того, что с помощью какого-то механического приспособления задвижки пытались открыть снаружи. То же самое и с нашим ключом. Это самый обыкновенный ключ, который трудно провернуть в замке. Он тоже слегка заржавевший. Последующее исследование под микроскопом самого ключа, дверного косяка и всего, что вы хотите, доказывают, что не было никакого механического воздействия на ключ снаружи. И тем не менее, друг мой, мы имеем дело с убийством. Каким образом оно было совершено? Хотя далее следовало еще несколько абзацев, Марк, закончив чтение, сложил письмо и помахал им в воздухе. «Но ведь в спальне Росс Лестрендж были именно такие окна», словно возражая против чего-то, сказала Джудит. «Точно такие. И ключ от дверей ее спальни. На нем не было слоя ржавчины, но он был старым, с налетом, ведь это имеется в виду в твоем письме. На нем могли остаться следы, и повернуть его в замке было трудно». «Так и есть». «Но утром ты сказал мне...» «Минутку, Джудит. Кэролайн, что говорил лейтенант Хендерсон вчера вечером?» «Полиция провела тщательное исследование и, к примеру, убедилась, что не было применено плоскогубцев, дабы повернуть ключ снаружи. Не заметили они следов каких-то предметов, с помощью которых пытались открыть дверь или окна?» Кэролайн сжимала свой черный шелковый шарф. «Да, конечно, они все там проверили. Почему ты спрашиваешь? Почему обязательно нужны все эти загадки? Эта женщина, без сомнения, покончила с собой, «О нет, ничего подобного», — возразил Марк. «Но полиция говорит, подожди, кто написал тебе это письмо? Кто этот человек?» «Никто». «Я имею в виду, кто написал письмо, которое ты читал?» «Ну, можно сказать, его написал покойник», — ответил Марк. «Это всего лишь копия. Оригинал написан Уильямом Уилки Коллинзом 14 декабря 1867 года и отправлен Диккенсу». Рядом со столом стоял стул с высокой прямой спинкой. Кэролайн, которая ровно ничего не поняла, подтянула стул к себе и села. Марк заметил, что в глазах Джудит Уолкер мелькнул восторженный огонек. «Вот она, ваша запертая комната», — сказал он. Так ее представлял себе автор «Лунного камня», придумывая сюжет «Стука мертвого человека». Никаких фантастических деталей, делающих историю загадочной, нереальной, неправдоподобной. Простая, обыкновенная спальня. Но проникнуть в нее невозможно ни через дверь, ни через окна. Его низкий голос эхом отдавался под сводами готических арок. Марк убрал письмо в папку и засунул ее в карман. «Понимаю. Теперь я все понимаю», — пробормотала Джудит. «Но, Марк, если Коллинз придумал историю закрытой комнаты в 67-м году или в 69-м, идея пришла ему в голову в 67-м году, когда он работал над замыслом «Лунного камня», но до 69-го года он не собирался писать второй роман. Продолжение предыдущего? Да. А теперь вспомним. В начале декабря 1867 года Диккенс едет в Америку с курсом лекций. В декабре Коллинз пишет три письма. Они датированы различными числами, но отправляются в Америку все вместе. Он описывает замысел романа, построенного на тайне закрытой комнаты, сознательно умалчивая о разгадке. И это лишь разжигает любопытство Диккенса. «А вы знаете, где был Диккенс в день своего рождения 7 февраля 1868 года?» Джудит пожала плечами. «Наверное, я должна бы знать, но не помню. И где же он был?» «Здесь, в Вашингтоне. Он останавливался на 12-й улице, в ее пересечении с самым началом Пенсильвания-авеню, почти напротив казначейства». «И там Диккенс получил эти письма?» — заволновалась Джудит. «А ты спустя 80 лет проследил их путь?» «Просто мне повезло. Вот и все». «Но неужели ты не понимаешь?» В густом сумраке библиотеки их охватило ощущение, будто появившаяся из прошлого рука складывает кусок за куском труднейшую головоломку. «Ты не понимаешь?» — горячился Марк. «Все, от мельчайших деталей до целого замысла, представленного Диккенсу, говорит о том, что человек сам все это сделал». Тихий смешок Джудит раздался в почти полной темноте. «Марк», — сказала она, — «я тоже кое-что знаю о нем». «Тот еще был тип твой, Уилки Коллинз. Помню, я читала, как он вел себя в роли крестного отца на крестинах. Маленький, толстенький человечек, до неприличия упившийся шампанским и бренди, держит на руках ребенка и удивленно моргает сквозь очки. «Ребенок пьян! Господи, помилуй! Да ребенок пьян!» Марк кивнул. «Могу рассказать тебе еще историю о нем, Джудит. Этот анекдот обнародовал он сам. Как он познакомился со своей любовницей, когда она в нижнем белье убегала от преследовавшего ее злодея, который...» Кэролайн Кент вскочила на ноги. Хотя говорила она негромко, видно было, что девушка еле сдерживает гнев. «Марк Рутвин, прекрати нести эту смешную чепуху! С меня хватит! Я этому не верю!» Марк уставился на нее. «Чему ты не веришь? Что ему пришла в голову совершенно новая идея?» «Нет, нет, идеи здесь ни при чем. Я хочу сказать, о, Господи, напиться на крестинах, бежать за женщиной в белой рубашке». «Кэролайн, дорогая!» — взмолилась Джудит. У нее был слегка смущенный вид, но она преодолела неловкость. «Не надо быть такой щепетильной из-за того, что Тоби Саундерс придерживается таких взглядов. Марк, в отличие от тебя, понимает, что нельзя рассказывать студентам о викторианских романах, пока не объяснишь им, каков был человек, написавший их. Нижнее белье и пикантная история наверняка миф, но любовница была на самом деле. У нее было такое же христианское имя, как у тебя. Она жила с Коллинзом. Джудит Уолкер, я не верю тебе ни на грош». «Не веришь?» — вспыхнула Джудит. «Тогда я попробую доказать тебе. И не научными изысканиями. Общедоступным рассказом, воспоминаниями Кейт Диккенс Поругвини о Глэдис Стори. Они описывают, как воспринимали дорогого Уилки и его подругу все, кто знали их. Они есть тут, в библиотеке, я их принесу». «Джудит, ты так хорошо знакома с библиотекой?» — удивился Марк. «Ты не забыл, что я была женой Дана Уолкера? Книга стоит в северном крыле, из которого мы пришли. Не помешало бы побольше света, но я найду ее и так». «Джудит, не стоит», — снова начала Кэролайн, но ответом ей было только эхо удаляющихся шагов. Кэролайн с отчаянием махнула рукой. Запахнувшись в легкую куртку, накинув на голову черный шелковый шарф и завязав его под подбородком, она так пнула стул, что тот подскочил и упал. «Я иду домой», — заявила она. «Послушай, Кэролайн», — попытался мягко урезонить ее Марк, «никто не собирался читать тебе лекцию о викторианской морали. Но согласись, сюжет с запертой комнатой в самом деле любопытен. Письма Коллинза, его заметки по этому поводу, все хранилось в незапертом шкафу в моем кабинете. Убийца Росс Лейстрендж прочел их, воспользовался ими и в соответствии с этим замыслом все сделал так, чтобы убийство походило на самоубийство». Кэролайн повернулась к нему. «Ты не понимаешь», — сказала она, с трудом удерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Да никто из вас этого не понимает». «Чего именно?» «Ты не знаешь, что меня беспокоит. Не имеешь ни малейшего представления. Если ты заявишь, что произошло убийство, то тем самым лишь навлечешь кучу неприятностей на людей, которые мне очень дороги. А это не убийство, и убийцы не было. Никто даже и не пытался, но тут вся библиотека словно замерла от ужаса. Грохот, который они услышали, поразил их, как удар по голове. Он разразился, как внезапный гром. От него задребезжали высокие готические окна, выходившие на восточную сторону к лужайке, дрогнули входные двери, и отзвуки удара заставили колыхнуться портреты по стенам и высокие книжные полки у южной стены главного зала. Эхо еще не стихло, когда Марк услышал, как кто-то спрыгнул с высоты на пол. Этот звук донесся из северного крыла. Сразу же вслед за этим Марк уловил удаляющиеся шаги и, как сумасшедший, бросился в старую библиотеку. Из пяти имевшихся здесь проходов теперь освещены были два. В среднем проходе боком к нему и, задрав голову кверху, стояла Джудит Уолкер. Держа в руках открытую книгу, она, парализованная страхом, замерла лицом к стене. По всему проходу разлетелись детали и обломки потемневшего гипсового бюста. Его с силой сбросили, а не уронили, и он пролетел всего в футе от головы Джудит. В воздухе еще висела легкая пыль от упавшего светильника. Джудит, очнувшись от оцепенения, задрожала. Книга выскользнула у нее из пальцев, задела полку и свалилась в груду осколков, лежавших у ее ног. Марк, споткнувшись об один из кусков гипса, успел подбежать к ней и подхватить на руки, прежде чем у нее подломились колени. Кэролайн, которая в любой критической ситуации быстро приходила в себя, подбежала к ним. Джудит была очень испугана, но, похоже, не собиралась падать в обморок. Она выпрямилась, высвободилась из рук Марка и попыталась засмеяться. Марк передал ей на попечение Кэролайн и кинулся вслед за таинственным посетителем библиотеки. Джудит крикнула ему вслед что-то неразборчивое. На бегу Марк прикидывал: этот гад спрыгнул вон с того книжного шкафа, побежал к боковой двери и увидел, что она заперта. Значит, он повернул налево к... Да! Марк, добежав до северного конца прохода, обернулся и посмотрел налево. Освещения хватило, чтобы увидеть, как бесшумно закрывается дверь книгохранилища. Марка Рутвина охватило яростное ликование. На дверях современного книгохранилища был автоматический американский замок, и расположен он был с наружной стороны. В данный момент он был открыт. Марк опустил стопор и защелкнул замок, а затем бегом вернулся к женщинам. «Джудит, Кэролайн!» «Со мной все в порядке», — уверенно сказала Джудит. «Говорю тебе, я в полном порядке». Его с новой силой охватило смущение. «Джудит, ты уверена?» «Да, да, да, да. Все нормально, только...» Светло-рыжие волосы Джудит, на которые падал луч света от упавшей лампы, засияли, когда она откинула их со лба. На бледном лице губы казались еще темнее. «Кто-то смотрел на меня. Высунулся с самой верхней полки и взглянул на меня». «Ты видела, кто это был?» «Нет. Когда я подняла голову, свет ударил мне прямо в глаза, а потом, ну, ты знаешь...» «Марк», — вмешалась Кэролайн, — «в чем дело? Что у тебя на уме?» Он перевел взгляд с одной на другую. Джудит явно оправилась, а вот Кэролайн кажется не в себе, хотя старается выглядеть решительной и спокойной. «Теперь можете не волноваться. Но одна из вас должна пойти со мной. Джудит, может, тебе лучше не стоит?» «Нет», — Джудит схватила его за руку, — «мы все пойдем». «Что там такое?» Марк знал, что срединный проход тянется по прямой линии от стола секретарши до центра главного зала. Он, вынув кольцо с ключами и найдя на нем ключ от американского замка, повел их к дверям книгохранилища. «Наш любитель шуточек сейчас сидит там», — сказал Марк, не спуская взгляда с их лиц. «Он там, в ловушке. Когда он забежал в книгохранилище, я запер его на замок, и ему не выбраться». «А не сможет он выскочить через окно?» — все тем же спокойным голосом спросила Кэролайн. «Нет. В нем стоит непробиваемое стекло, а рама приоткрывается не больше, чем на 5 дюймов. Он находится в западне, разве что решит головой пробить стекло и кинуться вниз, но это опасно. Кэролайн». «Да?» «Этот ключ, вот смотри, этот, открывает американский замок. Возьми связку и убедись, что держишь нужный ключ. Твердо держишь его?» «Да». «Все в порядке». «Но что?» «Я иду искать его. Вы запрете дверь, как только я войду», чтобы он не проскочил мимо, пока я буду занят поисками. Но и я окажусь под замком, так что стой рядом и будь готова тут же открыть, когда я скажу. Поняла?» В течение 5 секунд он стоял, держась за небольшую ручку двери. Изнутри не доносилось ни звука, если не считать слабого поскрипывания старых книжных полок. Затем пальцы Джудит скользнули по его левому рукаву, добрались до плеча. «Марк, не делай этого. Позвони, чтобы прислали помощь. Скажи, что там находится убийца. И поднять переполох. А там может оказаться всего лишь бродяга или мелкий воришка. Мне и самому это не нравится, но ничего другого не остается. Джудит, пожалуйста, отойди назад. Готова, Кэролайн?» Кэролайн кивнула, сжав в руке ключ. Марк открыл дверь. В то же мгновение, оказавшись внутри, он нащупал на левой стене 2 ряда выключателей и зажег все источники света на нижнем этаже книгохранилища. Чуть приглушенный, но все же яркий свет отразился от металла, стекла и бетона помещения. Придерживая язычок замка, готовый выскочить и защелкнуться, он сделал шаг в книгохранилище. «Марк!» — крикнула Джудит, стоявшая в отдалении у него за спиной. Он не обернулся, хотя нервы его были на пределе. Он посмотрел по обеим сторонам, но не увидел ничего, кроме обычной обстановки. Из книгохранилища не доносилось ни звука, ни один шорох не говорил о том, что кто-то затаился поблизости. «Марк!» — на этот раз крик был настолько пронзительным, что он невольно посмотрел через плечо. В 12 футов от него, залитая светом, падавшим из дверей книгохранилища, и, опустив руки, стояла Джудит. Она смотрела мимо него куда-то в пустоту, и ее голубые глаза были так широко открыты, что он видел овальную полоску белка вокруг радужной оболочки. На этот раз она была в ужасе. То, что она увидела, потрясло ее еще больше, чем предмет, пролетевший мимо ее головы. Ее неподвижные глаза, уставившиеся в какую-то точку в книгохранилище, заставили Марка дернуться, как от иглы дантиста. Он быстро огляделся. Но, насколько он мог видеть, здесь ничего не было, кроме ряда металлических стеллажей с книгами, название которых было невозможно прочитать на таком расстоянии. Отпустив дверь, которая захлопнулась за ним, он сделал шаг вперед. Замок с треском защелкнулся. Теперь он был заперт в этих стенах в компании с личностью из библиотеки. Он не видел, как покачнулась стройная фигурка Джудит в черном платье и в черных же замшевых туфлях. Ее глаза, окруженные синеватыми тенями от бессонницы, закатились. У нее подломились колени, и она беззвучно опустилась на пол рядом с книжным шкафом, на котором пылились бюсты Диккенса и Макколлия.